У Лиса в руках был металлический контейнер. Что в нем, можно было не спрашивать. Так, где это лучше сделать? Огляделся я, заметив на пороге Надю и остальных девушек. Да где угодно, ответил Черепов. Нужно свободное пространство примерно 30 метров в диаметре. Тогда пошли на побережье. Я вспомнил лишь одно место поблизости. А нам можно? Спросила Надя. Исключено. В целях безопасности ни одна живая душа не должна находиться поблизости, пояснил Черепов. Надя скривила гримасу. Почему-то мне показалось, что она не послушается. Надь, это опасно, тихо предупредил я, подходя вплотную. Будут извлекать демона. Ты понимаешь, я не дура, фыркнула она. Конечно, слышала об этом, а затем удивленно посмотрела в глаза. И что, в тебе настоящий демон? Это точно? Да, ухмыльнулся я. Тогда я точно пойду с тобой, упрямо ответила она. Надя, ты останешься здесь, добавил я резкости в голос. Принцесса не ожидала такого тона. Она злобно посмотрела на меня, затем ушла в дом, а я с Череповым и Лисом направился в сторону побережья. Вот здесь, пожалуй, и остановимся, показал на середину пляжа Черепов, когда мы были на месте. Затем, быстро замахав руками в воздухе, некромант сформировал магическую площадку, которую окутала темная энергия. «Заходим туда», — предложил он, и я шагнул внутрь. Глаза защипало, когда я пересек дымчатую границу, но потом я проморгался, и все прошло. Лис открыл контейнер, вытащив правильно формы кристалла, но было видно, что стенки его более плотные. Он положил кристалл по центру, а Черепов открыл пахнущий чем-то едким пузырек и полил песок, создавая круглую печать с рунами силы. «Фух, успели», — ответил Черепов и поднялся на ноги, посмотрев мне в глаза. «Ослабь контроль, мне нужно вытащить его. Только говори, когда сделаешь. Лучше на счет 3. И что бы ни случилось, не уходи из купола. 1. Начал считать я. Лис, держи кристалл», — приказал парню некромант. «Главное, не дай ему сдвинуться с места». Лис прижал кристалл к центру, навалившись всем телом. 2. Продолжил я. Черепов достал небольшую иглу, уколов палец и попав капелькой крови на кристалл. 3. Выкрикнул я, убирая мощный заслон, который сдерживал демона. «Ах вы, паскуды, что задумали, а?» Заверещало существо. «Они хотят нас изгнать, суки!» Проскрипел демон другим голосом. «Я сильнее вас всех, сильнее, и я сожру ваши души раньше, чем...» «Уау!» Взвыло существо, когда Черепов пробормотал несколько слов. Некромант продолжал бормотать, а я почувствовал, как демон цепляется за меня ментальными когтями, зубами. Такое ощущение, что он начал грызть меня изнутри. Было невыносимо больно. Я будто распадался на части. Заскрежетав зубами, я вновь активировал силу, и живо начало обжигать меня. Это ускорило изгнание этой твари. Вот уже какой-то дымчатый контур отделился от меня. Я даже успел увидеть несколько призрачных челюстей и две пары с ненавистью смотрящих на меня глаз. А потом, вжжух, звук ударил мне в уши, и вот уже кристалл наполнился тьмой, а потом попытался сдвинуться с места. «Ах, а ты!» Лис вжал камень еще сильнее в песок. «Еще один штрих, и все», — ответил Черепов дрожащим голосом. Он приложил к вместилищу какой-то артефакт вроде темного блина. Некромант подержал его какое-то время, а затем спокойно убрал предмет в чемоданчик. «Я поставил еще один щит на всякий случай», — пробормотал Черепов и обратился к Лису, который продолжал прижимать кристалл. «Можешь отпускать, он уже никуда не денется». Только сейчас обратил внимание на лицо некроманта. Оно было мертвенно-бледным, а губы посинели. Черепов присел на песок, дрожащими руками нащупал какое-то зелье в чемодане и выпил. Лицо некроманта постепенно приобрело телесный цвет. «Он оказался сильней, чем я предполагал», — выдохнул Черепов. «Ваня, ты молодец, что подтолкнул его, иначе непонятно, чем бы все закончилось. Ментальные раны, которые нанес мне демон, уже затянулись. Ко мне вернулась прежняя легкость. Также я поймал себя на мысли, что, будь на мне тот перстень, я бы вряд ли справился с таким испытанием. Но сейчас прошло всего пару минут, и вот я уже готов горы свернуть». Черепов убрал темный купол. «Вижу, что хорошо себя чувствуешь», — удивился Черепов, наблюдая за мной. «И что, вообще никаких последствий? Усталость? Головокружение? Нет, все отлично», — я улыбнулся в ответ. «Ну, это было необычно, честно скажу», — раздался голос Нади неподалеку. «Я же сказал не появляться тут», — резко ответил я. «А тебе же беспокоился». «Да я уже поняла, неожиданно мягко ответил принцесса. «Но я же антимаг, ты не забыл, освоила еще несколько заклинаний, в том числе и защиту от таких тварей». «Ну вот с этого и надо было начинать», — сказал я. «Много увидела, да только темный силуэт, выскочивший из тебя, да и все», — улыбнулась принцесса. «В общем, червяк круче». «Кто бы сомневался», — засмеялся я в ответ. Затем поднял черный кристалл и постучал пальцем по нему. «Теперь он внутри». «Так это же!» — воскликнула принцесса, поняв мою задумку. «Идеальное оружие!» — кивнул я. «Когда Черепов присыпал песком место изгнания, мы отправились обратно в поместье. Лис шел рядом с Череповым, поддерживал его. Некромант серьезно ослаб после проведения ритуала, мы с Надей под ручку шли за ними. К выходу из пляжа, где нас уже встречали Софья, Катя и Марина вместе с Беловыми и десятком элитников. «Подожди, ты не можешь так поступить!» Дорн крикнул вслед высокому брюнету в черном одеянии. «Ты не можешь уйти! Я уже это делаю!» — прошелестело божество. «Ты темный ткач, я тоже темный. Вместе мы перевернем этот мир!» — Дорн кричал вслед уходящему. Но все было бесполезно. Он так долго его искал, и, получается, напрасно. Динара стояла в сторонке, боясь шевельнуться. Еще бы, она увидела темного ткача, про которого ходили слухи и в ее мире, а теперь вот он, перед ней, опасной и подавляющей силой, которая исходила от него. «Мне не интересно твое предложение», — ответил напоследок темный ткач и растворился в воздухе. «Я же предлагаю главный источник, ты знаешь, что это такое», — продолжал кричать Дорн, надрывая голосовые связки. «Ты чего так орешь, все нормально, я в деле», — услышал он тихий девичий голосок. Тень неподалеку колыхнулась и сгустилась. Из нее вышла девочка-подросток, держа в руке здоровенную черную косу, лезвие которой окутывала пепельная дымка. «Хозяйка теней», — выдохнул Дорн, падая на пятую точку. Он не мог поверить такому счастью. «Ага, угадал», — подмигнула ему девочка. «Ты что-то там говорил про главный источник?» «Да, я догадываюсь, где он находится», — ответил Дорн, вставая на ноги. «Не переживай, мы выпьем его на двоих», — ответила хозяйка теней и злобно захохотала. Глава 23. «Все отлично, справились», — ухмыльнулась Надя, когда мы дошли до девушек. Маги были настороже. Жорика я заметил только через минуту. Он стоял немного в стороне и уже вытащил из ножен беспощадного. «Ваня, что произошло? Можешь сказать?» — голос Марины дрожал. Она заметно переживала. «Мне Софья рассказала, что тебя прокляли и внутри тебя какой-то демон. Только без паники, Марин, уже вытащили», — я показал на черный кристалл, в котором угадывались чьи-то очертания. «Он заключен вот в этот предмет. Хоть сам кристалл и был прочным, но я очень аккуратно положил его в пространственный карман, от чужих глаз подальше». «Да, мы справились», — устало улыбнулся Черепов. К нему уже подошел лекарь и повел в сторону лечебного пункта. Катя и Софи расслабились окончательно, затем начали пытать меня по тому, что происходило. «Все вопросы к Наде», — показал я на принцессу. «Куча дел, а они пристали с расспросами». «Да я», — ответила Надежда, возмущенно посмотрев на меня. «Я вообще там мало что видела». «Как и я», — улыбнулся ей в ответ и подмигнул. Надю обступили девушки, и она принялась отвечать на вопросы. А я вместе с Жориком направился в сторону мастерской китайца Тао. Надо было срочно сделать наконечник под черный кристалл. Почему-то мне кажется, что после ритуала тот немного увеличился в размерах. Когда мы добрались до мастерской, я заметил, что Тая отдыхает. Протер глаза, вновь та же картина. Китаец расположился в кресле-качалке у входа и с довольным видом потягивал зеленый чай. «О, Иван Сергеевич, добрый день!» — он подскочил, едва завидев меня. «Я слышал, что вы досрочно окончили академию. Поздравляю!» «Привет, Тая!» «Спасибо!» — поблагодарил я его и махнул в сторону здания. «А у тебя перерыв?» «Так я ж бизнесом занялся», — засмеялся Тао. «Как вы и посоветовали. Подкопил деньжат и купил лавку торговую. Вот уже неделю торгую». «Ну и как доход?» — поинтересовался я. «В целом хороший. Мой товар расходится неплохо», — довольно улыбнулся Тао. «От меня заказ есть срочный», — сказал я. «Нужен наконечник под кристалл, но особый, крепче и легче предыдущих». «А почему легче? Вы под что-то другое хотите его сделать?» «Можно посмотреть», — ответил Тао. «Вот под эту штуковину», — ответил я, показывая черный кристалл, который заранее переложил в карман. «Да, камень больше стандарта», — закивал Тао. «Сейчас». Он исчез в мастерской и вышел с мерной лентой. Снял размеры, затем взял его в руку, оценил вес и также аккуратно передал обратно. Так, ну можно сделать более легкий механизм, а чтобы крепче. Тая задумался, а затем воскликнул. Ну точно, есть у меня на складе немного, затем заметил наши непонимающие лица. Да я недавно экспериментировал, получил отличный сплав. Правда, его оказалось совсем немного. На мой наконечник хватит? Спросил я у него. Да, должно, подтвердил китаец. Кстати, угощайтесь чаем, очень вкусный. Не откажусь, кивнул я. Жорик тоже согласился. Напиток действительно был отличным. Душистые травы идеально сочетались с хвойными нотками. Тая покосился на ножны Жорика. А во, у тебя новое оружие, Жора, удивился он. Можно взглянуть? Беспощадный принимает только меня. Тем более он изменился, ответил Жорик и вытащил кинжал, показывая его китайцу. Только если из моих рук. Тая восхищенно выдохнул. Это ведь что-то уникальное. Он смотрел на извилистую форму клинка и не верил своим глазам. Затем удивленно посмотрел на меня. Я знаю эти символы. И что они говорят? Спросил я. Открыть врата не значит получить доступ, пробормотал Тая. Затем озадаченно посмотрел на Жорика. Странно какие-то врата. Мы переглянулись с Жориком, и телохранитель пожал плечами. А может еще что-то видишь? Спросил я китайца. Еще символы жизни и смерти? Тая показал пальцами на несколько рун, стараясь не касаться мерцающего кинжала. Вот, видите, а еще солнце и луна, по крайней мере, очень похожи на них. Я присмотрелся. Да, Тая прав, очень похожи на то, что он сказал. Но если вы думаете, что я могу объяснить то, что прочитал, это вряд ли. Я не понимаю, о чем речь, на всякий случай сказал Тая. Ты нам и так хорошо помог. Ладно, еще много дел, допил я чай и поставил на столик. Мне нужен наконечник уже завтра, Тая. Сделаю, уверенно ответил китаец. Когда закончу, пришлю сообщение. За что мне нравился Тая, он не задает лишних вопросов. Надо, значит это не просто так, берет и делает. Вот и славно, поднялся я со стула, обращаясь к китайцу. А чай у тебя просто замечательный, бодрит, правда? Улыбнулся Тая. Не то слово, ответил я, чувствуя, что чаек китайца изрядно прибавил мне энергии. Когда мы отправились в сторону фамильного дома, Тая принялся звонить кому-то. Понятно, что на склад договаривался насчет доставки материала. Я чувствовал, что вскоре что-то должно произойти, но пока объяснить это не мог. Хозяин, с тобой хочет Зиона поговорить. Переключаю на тебя, услышал я ментальный голосок Леи. Ваня, прием. Да что такое? Глухо пробурчала в моей голове бабка. Слышишь меня какие-то помехи? Да, вас слышно, ответил я. Но да, очень тихо. Громче не могу, буркнула Зиона. Я ж говорю, помехи. В общем, вам срочно нужно собраться к главному источнику. Желательно уже завтра отправиться. Все расскажу потом. Нет, мне лучше сейчас, резко ответил я. Терпеть не могу, когда говорят загадками, сытыми по горло, если честно. Зиона вздохнула. Хорошо, Дорн знает, где находится главный источник, и он не один. Пока непонятно, кто на его стороне. Надо бы спрятать источник с глаз долой, иначе этот паразит его высушит. И тогда ну ты понял. Сейчас что делаем? Я еще навещу тебя и передам остальным специальные зелья, пробубнила бабка. Кто пойдет? Проводник, ключник. Твоя принцесса тоже собирается? Может, не стоит ее брать? Думаю, стоит. У нее талант к антимагии, ответил я, хотя и понимал, что если с ней что-то случится, император шкуру с меня снимет. Но рискну. Тогда для троих готовлю, глухо пробормотала бабка. Тебе нафиг не нужна защита от сумеречной зоны. Зиона отключилась. Что-то не так, Иван Сергеевич, удивленно посмотрел на меня Жорик. Во время ментального диалога с бабкой я остановился и замер на некоторое время. Да, все отлично, Жора, отозвался я. В общем, мы отправляемся в сумеречную зону. Надо забрать Саню, и потом все расскажу. Я предупредил Софью, что нужен транспорт. Следует выехать из защитной зоны поместья. Опять в сумеречную, предположила она. Да, ненадолго. Рядом я услышал голос Нади, и она по всей видимости выхватила телефон. Иван, ты обещал меня брать с собой, помнишь? С упреком напомнила она. Да куда же без тебя, засмеялся я в ответ. Тогда скоро буду, ответила довольная Надя. Когда мы собрались, и Надя услышала, что мы отправляемся за Саней, она достала портальный свиток. А это? Не, демонстративно показала она его мне. Тем более я уже успела прописать обратный адрес. Один из элитников помог. Я вздохнул. Ну вот как ей объяснить, что не люблю я кого-то просить, сам бы справился. Если мы не твари мочить, то это самый простой выход из положения», — ответила принцесса. «Ладно, уговорила», — ответил я. «Мы выехали из поместья и остановились на пустынной дороге. Прямо отсюда и отправимся», — ответила Надя. «А когда мы с Жориком подошли», — открыла свиток. Он зашипел, затем задымился, и Надя отбросила его в сторону. Он еще не успел упасть на асфальт, как вспыхнул. «Вот же сволочь!» — вскрикнула принцесса и округлила глаза в мою сторону. «Ты видел, дефектный попался. Даже имперские маги могут ошибиться», — ухмыльнулся я. Пока Лея искала точку перехода, Надя сказала, что пожалуется отцу. «Имперские зачаровыватели точно по шапке получат. А если бы мы находились в каком-то подземелье, это же опасно. Оказались бы запертыми». Продолжала возмущаться Надя. «Нашла», — услышал я паучиху. «Прямо за ближайшим деревом, справа, я направился в сторону леса. За мной», — ответил я Жорику и принцессе. Когда мы оказались возле золотистой жемчужины, медленно крутящейся в воздухе вокруг своей оси, я приказал схватить меня за руку, а второй рукой коснулся перехода. В этот раз перемещение длилось еще быстрее. Возможно, это было связано с той силой, которая бурлила во мне. Нас выкинуло на пыльный пятачок, окруженный скалами. В нос ударил какой-то кислый запах, который принес ветер из расщелины. Жорик это путешествие перенес спокойно, а Надя еще какое-то время приходила в себя. Она почти начала задыхаться и вздохнула свободно лишь когда накинула на себя антимагический купол. «Лея, подскажи, где портал в столичную сумеречную зону?» — спросил я паучиху. Я вспомнил о том, что сумеречная зона разделена на части, которые связаны между собой энергетическими переходами. Паучиха на время притихла, затем я услышал ее растерянный голосок. «Странно, я вижу переходную точку сразу в нужный тебе район Москвы. Как раз выйдем недалеко от шашлычной Арсена. Ты уверена?» «Получается, сумеречная зона изменилась». «Да, это меня и смущает. И что удивительно, переход безопасный». «Я проверила», — ответила Лея. «После того, как мы прошли еще полсотни метров, оказавшись в расщелине, зажатые с двух сторон каменными стенами, я заметил отблеск точки перехода. Она висела в воздухе за выступом. Через пару секунд нас протащило по энергетическому тоннелю, причем путешествие это длилось дольше обычного секунд на 10. Когда мы погрузились в дымчатые врата, я услышал треск защитного купола. Антимагический пузырь, который окружал Надю, не выдержал столкновения и лопнул. В то же время мы очутились на тротуаре, слегка дезориентированные. «Это было нечто», — засмеялась Надя, провожая взглядом проезжающий мимо автомобиль. «Сейчас куда? Надо бы забрать Александра Заречного из общежития», — ответил я. «Нам он очень нужен. Хорошо, что впереди были выходные, иначе пришлось бы договариваться с ректором. Саню я застал гуляющим по парку с какой-то красоткой. Впрочем, не удивлен. Теперь на него даже такие девушки обращали внимание. Уговаривать его долго не пришлось. Создалось такое впечатление, будто он ждал, когда я появлюсь. Когда мы перенеслись обратно, я обнаружил, что мы находимся в долине, и горный кряж проходил позади меня, примерно в километре. Там мы и появились в прошлый раз. Единственное, что сейчас нас закрывало от тварей сумеречной зоны, так это полуразвалившиеся здания и несколько больших мусорных куч с другой стороны. Пока это было нам на руку, но у тварей очень хороший нюх. Нужно спешить вернуться в мир живых. «Вы тоже видите это?» Надя показала рукой в сторону какого-то ядовито-зеленого свечения. Сложно было разглядеть, что там творилось, поэтому я отправил Лею на разведку. Паучиха поправила на себе камуфлятор, щелкнула по нему лапой и стала невидимой. «Скоро буду», — услышал я ее голосок. «Мне нужно больше силы», — услышал он требовательный голос хозяйки теней. «То, что мне дает сумеречная зона, недостаточно. Тем более я замучилась уже приносить ей жертвы. Отдача с этих мутантов и тварей просто мизерная. Теперь она была в образе соблазнительной девы. Несколько лоскутов ткани кое-как прикрывали ее наготу, а за плечами дымилось смертельно опасное оружие, коса. И где он ей достанет еще силы? Для этого надо найти главный источник. Но понятно же, что Махаон тоже не будет сидеть без дела. И он уже скорее всего связался с Рагнаром. А как еще понимать, почему он утратил связь с лучником? Перстень ведь разрушен. И понятно, что сам бы он не справился. Ну что, попался, ублюдок? Зарычал в стороне знакомый голос. «Лютер, это же он. А это что еще за шлюха с тобой?» — крикнул шаман. «Шлюха?» — повернулась в его сторону хозяйка теней. Забавно, кажется, я придумала, где взять силу. Она лишь подняла руку, от которой отделились тонкие струйки силы. Они ворвались в темное пространство заброшенного развалившегося дома. Пространство вокруг вспыхнуло ядовито-зеленым светом. Оттуда, щелкая зубами и поскрипывая, вылетели сотни призрачных существ. «Принесите его ко мне», — приказала она им, показывая в сторону шамана на маникюренным пальцем. «Только не грызите». Лютер отбивался недолго. Сжег он с десяток теней, но остальные накинулись на него и подняли в воздух. «Ах ты сука! Кто ты такая, откуда взялась?» — бушевал Лютер, когда его опустили на мгновенно появившийся алтарь. «Наклоните ему голову к жёлобу», — вновь приказала хозяйка теней. «А-а, что тебе надо? Подожди, давай поговорим», — прошипел шаман, пытаясь вырваться, но тени закрутились вокруг него, связывая в темный кокон. Лишь голова торчала наружу. «Был ты дураком, Лютер, им и помрешь», — зловеще ответил Дорн. Хозяйка теней подошла к жертве, в ее руке появилась коса с клубящимся дымчатым лезвием. «Чик-чик», — сказала он и махнула своим оружием. Голова шамана отлетела в сторону, а богиня протянула руку, окунув ее в жолоб, который быстро набирался кровью. Дорн ошарашенно смотрел в ее сторону. Богиня начала содрогаться и кричать, будто сейчас испытывала оргазм. Он не сомневался, что так и было. Когда в тебя вливается столько магической силы, не просто контролировать свои эмоции. После того, как тело шамана опустело, его доели тени. После него ничего не осталось, даже лоскута одежды. А затем слуги богини вновь исчезли в темном пространстве дома неподалеку. Дорн поежился. Ему повезло, что он на ее стороне. Крупно повезло. Я уже и забыла, каково это, напитываться такой концентрированной силой, улыбнулась хозяйка теней, кровожадно улыбаясь. Теперь нам нужно найти главный источник. Но для начала нам нужно избавиться от графа Астафьева, ответил Дорн. Какое мне дело до какого-то тщедушного человечка, фыркнула хозяйка теней. Он тоже ищет главный источник, и встанет на его защиту, когда найдет. Да и пусть ищет. Нам-то какое дело, он как бы это сказать не совсем обычный, Дорн выдохнул, собрался с духом. Ты о чем вообще, раздраженно ответила хозяйка теней. Слушай, фух, это было непросто, услышал я встревоженный голосок Лей. Меня чуть не засекли какие-то темные твари. И откуда они? Спросил я. Я увидела лишь какой-то ритуал. Дорн и какая-то сучка принесли Лютера в жертву, выпалил паучиха. А ты точно в порядке? Никаких грибочков по пути не нашла? Ну вот, я ему серьезно, а он, вздохнула Лея. Хорошо, верю тебе. Получается, что Дорн нашел союзника. Ага, и очень сильного, подтвердила Лея. Я не помешал, из-за развалин появился Пегасов. Надя уже начала формировать какое-то заклинание, и он в ответ поднял чешуйчатые руки-лапы. «Спокойно, Иван, скажи своей даме, он на нашей стороне, Надя», остановил я девушку. «Нифига себе у тебя союзники», удивилась принцесса, и бросила в ответ Пегасову. «Так ты же мутант, верно, не только вспыльчиво, но и невероятно прозорливо», улыбнулся ящер. «Сочти это за комплимент, это ящер, вы тоже видите то же, что и я». Пробормотал Санек. «Ага», ухмыльнулся Пегасов и показал раздвоенный язык. «Вот еще доказательство». Санек опасливо попятился. «Да ты чего испугался, парень?» Улыбнулся Пегасов. «Я своих союзников не убиваю. Что-то случилось». Обратился я к нему. «Да», тревожно посмотрел на меня ящер своими глазами-бусинами. «Половина племени исчезла, растворилась. В общем, творится какая-то хрень. А один из моих жрецов сообщил, что появилось еще одно божество, злое и беспощадное. Темного ткача мы видели», — ответил я. «Это не он, точно говорю», — прошипел ящер. «Я тоже с ним общался и понял, что ему плевать на всех, просто наблюдает. Я предупреждаю, что сумеречная зона теперь не под моим контролем. Выясним, что там за божество», — процедил я. «И если оно угрожает всему живому, следует остановить его». Пегасов хрипло рассмеялся. «Очень хорошая шутка», — выдавил он, и тут же замолчал, когда я выхватил лук, положив на него энергострелу. «Откуда это у тебя? Я ведь не сидел сложа руки», — ухмыльнулся я. «Эти крошки превратят любое божество в обгоревший труп». «Верю», — сглотнул Пегасов. «В общем, я пока в укрытии. Как накопаю информацию, сообщу. Передам через своих людей в мире живых». Перед тем, как ящер исчез за развалинами дома, я кинул ему вслед. «Если что, зови на помощь». Пегасов мрачно кивнул напоследок. и нам тогда тоже пока оставаться здесь небезопасно. Лия быстро нашла точку перехода. Она был в полусотне метров от нас, за мусорными кучами. Только мы сдвинулись с места, как Саня замотал головой. «Вижу картинку», — вскрикнул он, затем обратился к кому-то. «Что это какое-то мельтешение? Что видишь?» Обратился я к нему, но он меня не слышал. «Не пойму, что это, а отвечай». Он обращался к кому-то, смотря в пустоту. «Что это?» А затем он пошатнулся и упал в обморок, рухнув на серую землю. Глава 24. После того, как Санек отключился, я приказал паучихе привести его в чувство. Лия вздохнула, что-то проворчала себе под нос, точнее под жвалы, и прыгнула на парня, лежащего на земле. Питомица вновь была в состоянии невидимости, поэтому я лишь заметил две точки у Сани на шее, которые тут же затянулись. «Готово, хозяин, ща очнется», — отозвалась Лия. Санек тут же открыл глаза, растерянно осмотрелся и попытался встать. Я ему помог, протянув руку. «Видел какое-то мерцающее поле», — забормотал Санек. «Точнее, мне его показал тот самый бродяга. Там еще был какой-то тоннель, и поле такое очень яркое. Все в кристаллах. Это и есть главный источник», — ответил я. «Тот самый», — от удивления у Санька аж лицо вытянулось. «Ты же проводник, забыл?» — напомнил я ему. «Точно», — улыбнулся друг, взлохматив волосы. Его слегка качнуло, и Жорик поддержал. «А маршрут увидел?» — спросил я у Санька. «Да вроде. Надо еще разок сконцентрироваться. Но пока голова кружится, словно на карусели полдня катался», — пожаловался он. «Нам нужно подготовиться к походу, возвращаемся», — приказал я. Вдруг я заметил тварь, затем еще несколько. Собакоподобные существа с щупальцами вместо лап показались из-за дальней мусорной кучи. Свора угрожающе порыкивала, из пасти капала ядовитая слюна. Не стоит привлекать внимание Дорна и того таинственного божества. Пока рано. Поэтому я узнал у Леи, где расположена точка перехода. Седьмое пекло. Она в 100 метрах, позади нас, в той стороне, где на горизонте просматривались горные вершины. «Быстро к точке», — прорычал я, — «и твари не трогайте. Нам нельзя шуметь». С трудом сдержал жгучее желание развалить этих гадов и навестить Дорна с этим таинственным богом. Но рисковать остальными я категорически не хотел. На ходу обернулся. С каждой секундой гиен становилось все больше. Рука привычно выхватила энергострелу из колчана, наложив ее на тетиву. Если уж приспичит, выстрелю. Между тем передние ряды твари рванули в нашу сторону. Когда мы пробежали половину расстояния, я понял, что стрелять все же придется. Но Надя, она меня удивила. Я заметил, как лицо девушки покраснело. Она выставила руки вперед, а с ее пальцев сорвалась энергия, которая выплеснулась на первые ряды гиен-мутантов. Твари внезапно остановились, заскулили и начали нюхать воздух, затоптались на месте, а задние ряды смяли их, попадая в странное мерцающее пространство, и тоже остановились. «Держи их и отступай к точке», — обратился я к ней. «Это антимагия?» Надя кивнула и сжала зубы от напряжения, отходя назад. «Получается, в той области, что сформировала принцесса, сумеречная зона не способна была управлять тварями. Ее связь с гиенами обрывалась. Когда мы оказались у золотистой точки перехода, принцесса опустила руки, выдыхая. Затем обняла меня. Жорик и Саня схватились за плечо, а я коснулся магической горошины. Вжжжжух. Пронесся мимо энергетический тоннель, и нас выбросило через дымчатый кисель на обочину дороги. «Ну как ты? Нормально себя чувствуешь?» Я посмотрел на принцессу. В одном ее глазу лопнул сосуд. «Представляю, какое она испытывала напряжение». «Нормально», — довольно улыбнулась уставшая Надя. «У меня получилось, Ваня. Представляешь, уроки твоего учителя помогли сделать это». «Красотка», — улыбнулся я. «Думаю, мы к нему наведаемся. Уже скоро». Затем я вызвонил Софью. Через 5 минут подъехал автомобиль, доставив нас в поместье. Плотно пообедав и немного отдохнув, мы отправились к мастеру Ву. Старик рад был нас видеть. Я даже поймал себя на мысли, что он соскучился. Учитель немного позанимался с Надей, а она рассказала, как преодолела магический потолок, сформировав высокоуровневое заклинание. Он же ей дал пару советов, как быстрее отточить навык, и они потренировались. Надя очень быстро схватывала, и через полчаса смогла с легкостью формировать антимагическое поле. «Да, ученица», — закивал мастер Ву. «Вот так все и происходит на практике. Ты уже перескочила барьер, и вот видишь, наработала навык. Ничего сложного, правда?» Надя кивнула. Затем старик повернулся ко мне, скосив взгляд на метки на моих руках. «Вижу, что достиг успехов. Теперь посмотрим, на что ты способен». И вот тут мастер Ву оторвался на мне по полной. Он будто специально готовил эту программу для меня. Десятки мишеней появлялись одновременно и швыряли в меня шаровыми молниями. А я поражал их одну за другой, вовремя выставляя защиту. После того, как нападение манекенов закончилось, мастер Ву сказал: «А теперь ты готов сразиться со мной? Бейся в полную силу». Старик нажал пальцем на свой магический камень, и вокруг нас поднялись мерцающие щиты. «Надень усиление», — протянул он мне какие-то рукавицы. Только я натянул их на руки, как меня окружила магическая пленка защиты. Старик атаковал внезапно, а я отразил его фаербол. Затем в ход пошли более сложные заклинания, вроде молниевых разрядов, меняющих направление в пространстве. А затем мастер Ву провел мощную комбинацию из фаерболов, призрачных лезвий, силовых ударов, ледяных копий. Я зачерпнул силу, которая бурлила во мне, и сформировал впереди себя щит. Он выдержал почти все, но был пробит последним, самым сильным ударом. Какой-то искрящийся шар размером с тыкву ударил в щит, прожигая его насквозь. Я же решил встретить усиленными магическими ножами. Влил в них много энергии. Ножи закружились в пространстве, образуя вихрь, а затем разрезали на несколько частей шар мастера Ву и полетели в его сторону. Старик охнул, кое-как успевая парировать удар, но крайнее магическое лезвие ударило в его защиту. Старика отбросило в сторону. «С вами все в порядке, учитель?» — подскочил я к нему. Мастер Ву начал смеяться, сидя на пятой точке. Затем, кряхтя, поднялся на ноги. «Ученик превзошел своего учителя», — довольно ответил он. «Ты достоин звания архимага, Иван. Может, уже дорос до него? Не отвечай. Вижу, что сам не знаешь, но я рад был сразиться с тобой. Вы только что смеялись, но я ведь вас победил», — удивленно взглянул я на него. «Я радуюсь, что мои знания не пропали даром», — ответил, улыбаясь, мастер Ву. «Ну ты дал», — хохотнула Надя, когда мы выходили из зала. «Победить учителя, не могу поверить». «Да и я тоже», — подмигнул я принцессе. Я ликовал. Это был для меня совершенно другой уровень, и все благодаря тому, что я избавился от перстня. Затем мы с Надей отправились на стрельбище. Именно там маги-бытовики соорудили небольшую, защищенную с помощью артефактов площадку, где можно было поупражняться во владении магией. Взял с собой Санька, Жорика и нескольких элитников. Надя продемонстрировала на магах, как действует ее массовое заклинание. Я примерно прикинул, область применения метров 10. Когда пространство засияло, маги ничего не могли сделать. Они оказались беспомощными, словно младенцы. Затем показали свои новые способности Жора с Саней. Если телохранитель больше использовал кинжал-ключ, раскрошив несколько мишеней, то Санек выплескивал нити чистой энергии, переплетая их между собой и разрезая манекены на мелкие кусочки. Я наблюдал за их атаками и довольно улыбался. Даже если мы столкнемся с тем самым злым божеством, дадим ему серьезный отпор. Дорн, погруженный в тяжкие думы, смотрел на колышущиеся под ветром языки пламени. Затем перевернул вертел с нанизанным окороком буруна. От запаха готовящейся пищи в животе громко заурчало. Дорн готов был вгрызться в полусырое мясо, настолько хотел есть. Но риск заразиться какой-нибудь инфекцией велик. Нужно еще немного поджарить. Терпеть не могу огонь. И что в нем хорошего? — пробурчала хозяйка теней. Дорн поднял голову, посмотрев в сторону девочки-подростка, стоявшей около руин здания неподалеку. Глаза ее светились зелёным светом. Жуткая картина, но он не особо боялся ее. Видал и пострашнее. Его больше волновало то, что они не добрались до главного источника. Не получилось преодолеть защитный барьер. Камень они угадали, увидели ступени, идущие вниз, но не смогли даже шагу сделать. «Нам нужно хорошо поесть перед битвой», — угрюмо ответил Дорн. Он предчувствовал что-то, что даже сам не мог объяснить. «Сил накопить. Вдруг нам предстоит сражаться. Это тебе надо поесть», — холодно ответила хозяйка теней. «А я уже подпиталась шаманом, и сумеречная зона все еще подкармливает меня. Но нам это не помогло добраться до источника», — недовольно посмотрел в ее сторону Дорн. «Ты упрекаешь меня», — усмехнулась хозяйка теней, и ее глаза злобно сверкнули. «Нет, что ты», — аккуратно ответил Дорн. «Я к тому, что нам нужно больше силы. Мы сделаем проще. Используем проводника», — довольно причмокнула хозяйка теней. «Проводника?» — встрепенулся Дорн. Он слышал о таких. В его мире ходили слухи о тех, кто отмечен богами и видит много секретных безопасных троп к чему-либо могущественному. Да, ты не ослышался, засмеялась хозяйка теней. Я заметила паучишку, которая наблюдала за нами, и успела заглянуть в ее память. У Рагнара есть проводник и ключник. А во! Воскликнул Дорн, откидывая капюшон. Сейчас он был в своем истинном облике. Длинные седые волосы, прищуренный холодный взгляд серых глаз. Тогда их заберем и убьем Рагнара. Да, если все именно так, как ты мне рассказал, он отдаст мне свою силу, мрачно оскалилось божество. Азиона, она очень опасна. Эта алхимичка, вновь злобно рассмеялась хозяйка теней. С каких ты пор ты стал паникером, Дорн? Буду я еще бояться какую-то травницу. Пусть и дальше возится со своими зельями, мечтая стать богом. Ты ж понимаешь, девочка выбрала неправильный путь, это давно было ясно. Вот если бы появился Махаон. Махаон, удивился Дорн, ты веришь, что он здесь? Я это знаю, оскалилась хозяйка теней, обнажая острые клыки. Но он не знает обо мне. Если я высушу Махаона, тогда и проводник не понадобится. Без него дойдем. А ключник нужен им лишь для того, чтобы спрятать источник. Дорн удивленно покачал головой, но голод пересилил эффект от неожиданной новости. Он наконец-то дожарил буруна и тут же вгрызся в жилистый кусок мяса. Жир потек по его подбородку. Пока он ел, хозяйка теней застыла, словно истукан, и всматривалась в пыль у себя под ногами. Они уже перешли через озеро и нашли это покрытое густой пылью место. А чуть дальше начинался тоннель, вырубленный в скале, который они пройти не смогли. Вел он как раз к полю камней, где в одном из валунов был финальный участок пути к главному источнику. Дорн чувствовал его вибрации даже отсюда. Вот он обглодал кость и кинул ее одной из топчущихся неподалеку гиен-мутантов. Тварь глухо зарычала, накинулась на пищу и громко захрустела, перемалывая трубчатую кость. Твари боялись подходить близко к ним. Возможно, опасались хозяйку теней. А может, у нее какая-то договоренность с сумеречной зоной. Он склонялся ко второму варианту. И сейчас, скорее всего, божество контролировало точки входа в сумеречную зону. Вдруг хозяйка теней встрепенулась. Кто-то появился неподалеку, зашипела она. Началось, улыбнулся Дорн, чувствуя легкое головокружение от всплеска адреналина. Одним движением руки он потушил костер, вытер платком подбородок и поднялся, покрепче перехватывая недавно зачарованный черный посох. Когда мы собрались уходить с тренировочного поля, я услышал, как кто-то хлопает в ладоши, а потом заметил Зиону. Она была в белом брючном костюме и выглядела гораздо моложе. По крайней мере, морщин я на ее лице не заметил. «Браво, вы просто молодцы», — ответила она. «Ваше высочество, и вы меня тоже очень удивили. У вас очень сильная способность. Спасибо». По лицу принцессы было понятно, что ей очень приятно это слышать, но можно просто Надя и на «ты», без этих всех формальностей. «Хорошо, Надежда», — кивнула Зиона, серьезно взглянув на меня. Дорн с хозяйкой теней пытались пробиться к главному источнику, но не смогли. «Это хорошая новость», — ответил я. «А плохая?» «Плохая в том, что эта чертова сучка может убить самого Дорна, уже скоро, пока он для нее недоступен. Имеется у него скрытый артефакт против теней. Все предусмотрел, гад такой. Хозяйка теней это понимает. И тогда она пройдет к главному источнику?» Спросила Надя. «Да, тогда она сможет это сделать без особых проблем», кивнула Зиона. «Хозяйка теней», задумался Санек, затем пробормотал. «Я не помню, чтобы о ней говорили в академии. Так она не из этого мира, как и Дорн, как и я», печально улыбнулась Зиона. «Что это значит? Как это, не из этого мира? И кто вообще такой этот ваш Дорн?» Надя была ошарашена услышанным. Зиона вздохнула. «Пойдемте в сад, поговорим», затем вопросительно взглянула в сторону принцессы, перевела на меня взгляд, и я кивнул. «Да, Надя тоже пойдет с нами», ответил я. «Она имеет право все знать». Когда мы переместились в беседку, Зиона приступила к рассказу. «Я думаю, что наступил тот момент, когда нужно все разложить по полочкам. Чтоб вы понимали, на кону судьба вашего мира и всего живого, разумеется». А затем зельеварщица рассказала, что Дорн по сути манипулятор. Он взял меня в оборот и по мере моего развития ждал, чтобы перейти в мое тело. А целью его является тот самый главный источник. Но это и наша цель. Мы, по сути, сердце магического мира хотим защитить, продолжила Зиона, спрятать его с глаз подальше. Дорн стремится уничтожить его, напитавшись силой, и попытаться воссоздать свой разрушенный мир, хотя не понимает, что это нереально. А хозяйка теней Дорну не мешает? Спросил я. Ему хватит и половины силы источника, чтобы попытаться совершить задуманное, печально улыбнулась Зиона. Но я уже говорила, что эта сучка хочет его использовать. Он ее устраивает до поры до времени. А какие мотивы этой хозяйки теней? Зачем ей главный источник? Спросила Надя. Она жаждет стать сильнее и выйти в мир живых. Стать для всех таким божеством, которого боятся, ответила Зиона. Так вы тоже божество? Удивилась Надя. Не совсем, засмеялась Зиона. Но почти. В общем, чем быстрее вы доберетесь до главного источника и защитите этим артефактом, она положила на столик зеленый металлический предмет, похожий на какого-то жука, тем будет лучше. Мы, а ты что, с нами не пойдешь? Спросил я. Нет, увы, Иван, я слишком еще чувствительна к сумеречной зоне, грустно ответила Зиона. Она меня выпьет за секунду. Я могу поставить вокруг тебя антимагическую защиту, предложила Надя. Не поможет, увы. На меня это действует на сверхастральном уровне, сказала Зиона. Но я уже почти сформировала зелье, которое даст мне иммунитет. В общем, скорость – ваше преимущество. Просто действуйте на опережение и возвращайтесь. А потом я познакомлю вас с Махаоном. Махаон? – изумленно спросил я. Ты серьезно? Внутри я чувствовал сильное волнение. Тот бог, которому поклонялся дом Лисса и не только, здесь, в этом мире. С ума можно сойти. Серьезней некуда, – ответила Зиона, и в ее взгляде промелькнула тревога. Но я его не видела со вчерашнего дня. Пытаюсь связаться. После беседы Зиона передала приготовленное для Черепова и Жорика зелье защиты от сумеречной зоны. Наде оно не понадобится, у нее, как она призналась, иммунитет. Я знаю правду, Рагнар, ты не тот, за кого себя выдаешь, но это никто не должен знать, сам понимаешь, особенно сейчас. Потом с тобой обстоятельно поговорим, услышал я ментальный голос Зионы. Удачи вам. Странно, откуда она могла это узнать? Может, видеть ауру на таком уровне, или просто что-то не договаривает. Хотя, раз она общается с Махаоном, она вполне мог сказать ей об этом. Ведь и этот нож с костяной рукоятью, скорее всего, передал мне он из моего мира. Больше некому это сделать. А этот артефакт спрячет главный источник, и как его активировать? Спросил я напоследок, держа в руках жука. Просто приложи к любому кристаллу на сияющем поле, и главный источник переместится, а вас выкинет в мир живых, пояснила Зиона. И куда он переместится, я буду знать, может быть да, а может и нет, загадочно ответила Зиона. Затем зельеварщица исчезла. Чуть позже со мной связался Таа и передал готовый наконечник под черный кристалл. Его я тут же заряди. Затем я изготовил энергострелы, набивая ими колчан. Устроился в кресле в своем кабинете, решив немного побыть наедине и успокоиться. Волнение перед этим походом зашкаливало, и не покидало ощущение, будто вот-вот что-то произойдет. Возле меня сел Пал Палыч, а я почесал его холку. Кот громко заурчал, поблескивая красными искрами. Он недавно до отвала наелся острого перца и напился виски. «Все будет отлично», — Пал Палыч, успокоил я его. «Скорее всего, ты сам себя успокаиваешь, Рагнар. Если нам повезет...» Лея вновь появилась в облике жгучей брюнетки в своем черном платье и села в кресло напротив, расставив ноги в стороны. «Не делай так, это неприлично», — сделал я ей замечание. «Как? Вот так?» Лея еще больше расставила ноги, после чего я понял, что на ней не было нижнего белья. «У тебя все видно», — предупредил я ее. «Ой!» — воскликнула паучиха, меняя позицию в кресле. «Как у вас людей все сложно, ты лучше сосредоточься на походе», «Развратница», — натянуто улыбнулся я. «Да я просто не знала», — возмущенно прошипела Лея, и подготовилась уже к походу. Яда подкопила, несколько сетей сплела, даже вакцин понаделала, так что под завязку. «Просто замечательно», — похвалил я паучиху. «А что ты имела в виду, говоря, если нам повезет? Ты ж понимаешь, что нам могут помешать», — скривилась Лея. «Не отрицаю, риски высоки, поэтому Зиона и сказала, что лучше поспешить, и я с ней полностью согласен. Блин, у меня же не готово зелье подчинения», спохватилась Лея и, превратившись обратно в паучиху, исчезла в пространственном кармане. А я, оставшись в тишине, обдумал план действий. Даже если на нас нападут Дорн с этой хозяйкой теней, у меня есть несколько козырей в рукаве. Я ничего не сказал ни Софье, ни Кате, ни Марине. Для них это всего лишь дежурный поход в сумеречную зону. Софья распорядилась по транспорту, и мы в сопровождении нескольких машин охраны выехали за пределы охранной территории к точке, которая нас должна была перенести к горному озеру из видения Санька. Лея, красотка, вычислила его месторасположение. Уже через несколько секунд мы перенеслись к большой каменной арке. Отсюда открывался вид на небольшое кристальной чистоты озеро. Через него был перекинут навесной мост. Жорик и Санек почувствовали, как сумеречная зона начала тянуть из них энергию, и выпили по пузырьку зелья. Надя набросила на себя купол антимаги. «Красиво, правда?» Я услышал позади знакомый шипящий голос и обернулся. Нас встречал Пегасов. Мутанты разбегались, прячась между скал, остальная толпа топталась за своим предводителем. «Кто бы мог подумать», — продолжил Пегасов, «что одной капли этого озера хватит, чтобы умереть страшной смертью. Нерадужная перспектива», — согласился я. «И как ты узнал, что мы окажемся здесь?» «Пришел по следу», — ответил ящер. «Кто-то уже здесь был до вас. Враги, чувствую силу, но вот кто, сказать не могу», — скривил чешуйчатую морду Пегасов. «Я так понял, вам надо на другую сторону?» «Да, мы ищем кое-что». Не стал я ему ничего говорить. Незачем ему знать о главном источнике. «Понятно, можешь не отвечать», — ухмыльнулся Пегасов. «Я помогу вам. Мои верные мутанты проводят, будут контролировать периметр. Я вижу их глазами». Ящер мрачно смотрел на другую сторону озера. «Пока никого не заметили, но я чувствую чужую силу. Если столкнемся с врагами, будем биться», — ответил я. «Конечно, и я на вашей стороне», — оскалился Пегасов. «Как же не помочь союзнику? Тогда отправляемся», — напряженным голосом ответил я. «Времени у нас очень мало. Встретимся на той стороне», — ответил Пегасов и застыл, начав раздавать ментальные команды своим слугам. Затем пробормотал. «На той стороне больше 30 моих мутантов. Пока никого не видно. Пегасов проводил нас, и мы пошли по качающемуся мосту вперед. На другой стороне я заметил вторую каменную арку. Чувствую источник», — пробормотал Санек. «Но до него еще надо дойти. Дальше поле камней». После того, как мы перешли на другую сторону, я обостренным слухом различил предсмертные хрипы. Мутанты умирали один за другим, тихо и быстро. Сердце заколотилось в груди. Я выхватил лук, накинул энергострелу. «Приготовиться всем», — выпалил я. Надя накинула на всех нас большой защитный купол. Санек сплел убийственный канат из магических нитей. Жорик выхватил беспощадного. Пал Палыч с Леей выскочили из пространственного кармана. «Лея, разведай». Только аккуратно обратился я к паучихе. «Я сама осторожность», — откликнулась питомица, сбежав в состояние невидимости с моего плеча. «Приветствую, Рагнар», — услышал я голос, и из-за каменного завала сбоку вышел Дорн в капюшоне. В одной руке он держал черный посох, а в другой — «Это привет твоему дружку Пегасову». Он швырнул мне под ноги голову мертвого мутанта. «Вон он как раз идет по мосту». Я выстрелил, когда Дорн резко выставил черный посох вперед. С крючковатого навершия сорвались дымчатые струи и устремились в сторону моста. По нему шли мутанты, и позади них Пегасов. «Ву-ву-ух». Энергострела взрыла землю там, где только что стоял Дорн. Я услышал позади звук лопающихся тросов. Резко обернулся. Пегасов совершал прыжок на ту сторону, когда мост распадался на две части, падая в ядовитое озеро. «Ну что, подмоги нет, и пути обратно тоже, верно?» Злорадно засмеялся Дорн. Теперь он стоял на скальной площадке перед каменной аркой. «Сдавайся, Дорн, и умрешь быстро!» — крикнул я. «Ты самонадеянный глуп, Рагнар!» — засмеялся он в ответ. «Рагнар?» — спросила Надя. «Мое второе имя», — ответил я, а затем повернулся к Дорну. «И зачем ты ее притащил сюда?» — продолжил враг. «Я понимаю эти два ущербных, но принцесса, думаешь, император простит тебе ее гибель?» «Хватит трепаться», — прорычал я, чувствуя, как гнев изливается наружу. «Надо все сделать наверняка». Неуловимым движением выхватил стрелу, за доли секунды привязал фаербол, напитывая его своей магической мощью, и спустил тетиву. Дорн не ожидал этого. Его реакция немного припоздала. Но, надо отдать должное тому божеству, что защитило его. Стрела разорвала в клочья площадку, на которой он стоял, отбрасывая его в сторону. Он исчез в огненном мареве от взрыва. А затем я увидел его на земле. «Кха-кха-кха!» Закашлялся он. Вокруг него клубились тени, образуя защитный купол. Именно это спасло ему жизнь. «А ты стал сильнее, но это тебе не поможет». Он кое-как поднялся. «Прощай», — крикнул я, выпуская две боевые стрелы подряд с антимагическим зельем. «Они точно пролетят, как нож в масло». Дорн стоял и ухмылялся. Одна стрела повернула обратно, вторая направилась следом за ней. Они устремились в мою сторону. Жорик тут же среагировал, сбив их в воздухе двумя взмахами беспощадного. «Ты кто, покажись!» — крикнул я, надрывая голосовые связки. «Боишься меня? Ты кому кричишь? Я тут один, сученыш!» Засмеялся Дорн и швырнул темное массовое заклинание. Смертельная туча упала сверху. Надя, скрипя зубами, выставила купол. Санек усилил еще одним, внешним. Вовремя. Мощное заклинание упало на щит Санька, замедляясь. Антимагия Нади справилась с остальным. «Неплохо», — ответил Дорн. «А как вам такое?» Темный маг воздел посох к небу, и в нас ударила черная молния. Я отлетел в сторону и упал на спину. Воздух вылетел из легких, в груди вспыхнула боль. «Надо подниматься, Рагнар, подниматься. Ты всегда встаешь, и сейчас встанешь». Я поднялся на колено, затем выпрямился. Лук на месте. Колчана нет, хотя вот он, в паре метров от меня. Я увидел сквозь помутневшее зрение, как Дорн медленно направляется ко мне. «Ну что, да выеживался», — продолжил Дорн, — «а я предупреждал. Слушай меня, — говорил я тебе, — ты хотел вселиться в меня, гнида», — зарычал я, вспоминая видение из мертвого мира. «Хотел использовать мое тело, когда я наберу силу, и перстень был твоим артефактом. Так и оно и было бы. Но теперь какая разница, и что ты сделаешь?» — ответил я, наблюдая, как за мной поднимается Надя, и вокруг появляется антимагический купол. Санек и Жорик лежали неподалеку и только сейчас начали медленно вставать. Слишком медленно. Пал Палыч бросился на Дорна. На лету он воспламенился, но этот ублюдок махнул пару раз посохом, и лавовый кот оказался в черной клетке. «Я тут», запыхавшись, ответила Лея. «Хозяйка теней здесь. Все мутанты мертвы, а эта сука прямо за Дорном, прячется в тени арки. Кое-как вырвалась из западни. Хозяин, силы неравные. Будем биться до конца», — ответил я. «Ну, что ты сделаешь?» — крикнул я, вытирая кровь с разбитой губы. Через пару секунд регенерация дала о себе знать, кровь остановилась. «Не я один», — ухмыльнулся Дорн, подходя все ближе. «Я же прыгнул в сторону колчана, вытаскивая одну стрелу. Из арки вылетели тени. Они визжали, поднимаясь над нами волной. Вот несколько из них пытались схватить Санька и тащили в сторону, туда, где спряталась хозяйка теней. Но беспощадный Жорик осветился зеленым и начал кромсать их на части. Когда Санек вернулся в строй, Надя закрыла всех плотным щитом. Из небольшой пещеры выскочила с полсотни мутировавших тварей, и вся группа переключилась на них. «Лея, иди к ним на помощь», — приказал я, цепляя колчан на пояс. «Самое время для стрелы с черным кристаллом». Но ее нигде не было. «Я тебя буду защищать», — возмущенно пискнула паучиха. «Иди к ним», — добавил я. «Против теней ты бессильна, а там поможешь». Паучиха не стала спорить, ринулась на ближайшую тварь, кусая ядом. Гиеноподобное существо упало замертво. Затем паучиха переключилась на остальных. Мне же было о чем подумать. В это время надо мной теней становилось все больше. Я натянул тетиву. Энергострела потрескивала возле уха. Надя вскрикнула, убирая купол и начала разбрасывать во все стороны антимагию. Санек принялся резать своим канатом всех гиен, которые выбегали из пещеры, а Жорик добивал тех тварей, которые умудрялись проскакивать через смертоносный вихрь. Сверху запищали сотни глоток, и вот новая волна теней хлынула вниз, на мою голову. Энергострела ударила в падающую свору лязгающих челюстями духов, и треть из них растворилась в воздухе. Их место тут же заняли другие. Когда я понял, что скоро окажусь в море этих тварей, увидел белый силуэт, мелькнувший сбоку. «Нет», — загрохотал появившийся мужчина. Это был тот самый бродяга, но теперь он был в искрящемся белом одеянии. «Махаон». Он ударил тросточкой по земле, и я почувствовал, как та задрожала. Несколько трещин расползлись веером. Магическая мощь яркими лучами вылетела, сжигая все тени до последней. Лея между тем продолжала эффективно умерщвлять тварей. Пал Палыч почти выбрался из западни, прожигая черную клеть Дорна. Но этот урод вновь нарастил прутья, вливая еще силы. Заметив уже не такие быстрые движения моих соратников, понял, что они на грани истощения. Двумя выстрелами проредил толпы гиен-мутантов, которые наседали на них, затем выстрелил в Дорна, а он закрылся за плотным дымчатым щитом, который выдержал удары энергострелы. Опять его спасла эта сучка. Махаон в это время стоял на месте, явно ожидая хозяйку теней, и она появилась. За спиной у девочки-подростка дымился клинок оружия, напоминающего большую косу. «Махаон, какая удача! Ах-ха-ха!» — залилась хозяйка теней. «Давненько не виделись. «Ага, вот и ты, кровожадная тварь», — ответил Махаон, останавливаясь недалеко от замершего Дорна. Он направил на девочку-подростка свою трость, но ничего больше сделать не успел. Хозяйка теней выхватила косу и указала на Дорна. Тени начали изливаться из него, окутывая Махаона плотным шуршащим покрывалом. «Ты не получишь этот мир», — крикнул бог и раскинул руки в стороны, разрывая в клочья серый кокон. Затем одним движением руки создал портал, который на моих глазах втянул в себя Санька, Жорика и Надю, через секунду исчез. Дорна он заключил в какой-то мутный кокон. «Ты мне надоел», — закричала хозяйка теней. «Сдохни». Она напряглась, глаза ее выпучились, а лицо покраснело. Богиня преодолевала ограничивающий барьер Махаона, и вот он треснул. Дрожащей рукой хозяйка теней показала косой в сторону Дорна, и тот выгнулся, закричав в небо. Из него выплеснулось раз в 100 больше теней, чем в прошлый раз. Они начали вылетать из трясущегося в приступе Дорна и вновь оплетать Махаона. В этот момент получилось добраться до колчана. Достал стрелу, и ноги мои подкосились. Я увидел, как Махаон умирает. Тени перетерли его, не оставляя ничего, кроме мерцающей трости, которая упала на землю. «Ах-ха-ха!» — засмеялась хозяйка теней. «Думал обхитрить меня, решил спрятать свою силу. К трости ринулись несколько десятков теней, но я выстрелил, сжигая их, и оказался на месте первым. Моя рука готова была коснуться трости, когда новая волна теней хлынула сверху. Стало трудно дышать, а затем защелкали челюсти. Сотни теней вгрызлись в меня зубами, начиная рвать мою плоть. Еще немного. Ну, я почти дотянулся до мерцающей трости, а затем стало дико страшно. Я не хотел умирать, но все же именно это прямо сейчас и происходит.